Докторский час. Здравствуйте, друзья! В студии Радио ВК я Олег Тихомиров, и в сегодняшнем выпуске программы «Докторский час» принимает участие кандидат медицинских наук, врач-невролог Оксана Валерьевна Куликова. Здравствуйте, Оксана Валерьевна. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. Мне кажется, что тема очень актуальна. Ну, она касается практически всех, потому что, ну вот с того, по крайней мере, как мы, с того, что мы начнем, вот головные боли. У нас так и названа тема программы, хотя немножко шире, конечно, мы будем, видимо, говорить сегодня. Ну, вот начнем с головной боли. Как говорится, голова болит. Ну, отношение к ней разное, конечно, у всех, потому что, ну, вот возникла головная боль, не знаю, там погода меняется или еще что-то, у меня она побаливает. Ну, таблеточку цитрамона, как правило, и, в общем, все хорошо, живем дальше и не тужим. Ну, а все-таки с точки зрения специалиста, что такое головная боль, откуда она берется, насколько серьезно? Если смотреть с точки зрения анатомии, сам мозг совершенно безболезненный. Головной мозг не имеет ни одного болевого рецептора. Очень болезненными являются оболочки мозга, сосудистые синусы, сплетения. Поэтому к головной боли надо относиться предусмотрительно. Это может быть первый сигнал тревоги, что там что-то случилось очень серьезное. Это может быть опухоль. Это может быть киста, растущая и давящая на структуры мозга, которые начинают о себе говорить через боль. Угу. Действительно, каждый, наверное, человек пережил хоть раз в своей жизни ощущение головной боли. Кто-то на погоду, кто-то понервничал, угу. Кто-то просто устал, у него болит шея, потом болит голова. И мало кто думает, что это серьезно. Выпил таблеточку и пошел. Но когда головная боль носит упорный характер, когда она повторяется изо дня в день, когда она носит характер нарастающего в динамике процесса, mm-hmm. это требует немедленного обращения к врачу, к специалисту для прохождения обследования, выявления причины головной боли, которых может быть несколько. Mm-hmm. Чаще всего в наше время это головная боль напряжения. Головная боль напряжения связана с тем, что раздражаются структуры шейных отделов позвоночника. В свою очередь там происходят спазмы мышцы, которые проявляются тем, что начинают просто болеть те мышцы, которые еще у нас и фиксируют мышечный каркас шейного и головного сочленения. Таким образом, это удел не только пожилых людей, это как раз удел молодых, активных людей, несущих большую физическую, эмоциональную и умственную нагрузку. Что касается людей более старшего возраста, это, конечно, гипертоническая болезнь, которая сопровождается головной болью. Это последствия инсультов и даже последствия инфарктов, когда сердечно-сосудистая система вся переживает сбой. Вот. Таким образом, о необходимости обратиться к врачу здесь, я думаю, уже вопроса не стоит. Болит голова, ну, болит часто, болит в системе, надо выяснить причину. На сегодняшний день настолько развита фармакология, понимаете, что жить с головной болью уже это не очень правильно. Надо найти причину и надо эту боль постараться ликвидировать, купировать, мы говорим. Вот. Скажите, а есть какая-то разница с точки зрения вот специалиста, когда болит, допустим, ну, вот лоб, там, надбровные дуги, а есть прямо ощущение, что вот затылок разламывается, или это не принципиально? Нет, это очень принципиально, важно, это да? Симптоматика, мы это говорим, да. Это локализация головной боли, характеристика головной боли. Так, затылочные боли чаще всего связаны как раз с нарушением венозного оттока. Это бывает при шейном остеохондрозе, при затруднении венозного тока после травм черепно-мозговых. Это бывает у гипертоников, потому что там тоже механизмы, связанные с перенасыщением венозных синусов этой кровью. Что касается лобных частей глаз, часто глаза болят, давит. Это чаще всего нарушение внутричерепного давления. То есть оно может быть повышено, оно может быть низкое. Вот, но симптоматика очень разная. Головная боль может быть диффузная, она может быть давящая, она может быть пульсирующая, может быть односторонняя, гемикрония, мы говорим, да, мигренозного характера. Поэтому здесь имеет значение все, где локализуется, как болит, как часто болит, насколько быстро помогают препараты, снижающие боль, есть ли вообще от них эффект. Вот. Поэтому нельзя оставлять без внимания головную боль, поскольку, во-первых, это влечет за собой нарушение динамики работы сосудов головного мозга, соответственно, гипоксические проявления вот, работы самих структур головного мозга и качество жизни. Ну, это, конечно. Какое же качество, да, когда голова болит. Да. Скажите, как сложно определить истинную причину головной боли? Ну, то есть, насколько вот всякие процедуры сложны там диагностического плана? Ну, диагностика, на самом деле, в наше время, казалось бы, не сложна, да? Можно сделать те процедуры. На сегодняшний день мы, на самом деле, очень хорошо вооружены диагностическими различными механизмами. Это МРТ. Это КТ-диагностика, это различные нейрофизиологические диагностические процедуры. Но выяснить порой причину головной боли бывает достаточно сложно. То есть вот мы все обследования прошли, сделали рентген шеи, глазное дно посмотрели, реоэнцефалографию сделали МРТ там в динамике. Сейчас есть различные МРТ-диагностики, которых раньше вообще не было. Мы можем сейчас посмотреть и венозные синусы, и артериальные сосудистые русла, и отдельно оболочки мозга просканировать. Вот. И порой бывает не совсем понятно. Вроде бы человек прошел все, каких-то грубых нарушений нет, а голова болит. И тут необходимо смотреть и образ жизни, и качество жизни, и в каком психологическом состоянии человек находится. Потому что не так редко встречаются неврогенные головные боли, то есть психопатического характера, когда человек находится в длительной стрессовой ситуации. И то есть это тоже вот так физически может проявляться? И это может проявляться физически. Вот. Это очень серьезно. Да, это действительно серьезно. Докторский час. Сегодняшний участник программы «Докторский час» – кандидат медицинских наук, врач-невролог Оксана Валерьевна Куликова. Ну, врач-невролог, помимо того, что он занимается головными болями, нашей головой, и еще и, допустим, такими, ну, очень тоже неприятными вещами, как боль в спине. Пока молодой, в общем, спина не болела, чуть постарше стал, начал это понимать. Вот, и чем, видимо, старше, тем все больше буду понимать. Скажите, вот боли в спине также – это... Что это? На сегодняшний день боль в спине – это очень молодой диагноз. Угу. Стал моложе, видимо, на сегодняшний день. Стал моложе значительно уже и у подростков 14-15-16 лет выпадают грыжи межпозвонковые. Да. И пока однозначного вопроса в решении этой проблемы нет, почему это происходит, что за старение организма. Угу. Да, диск высыхает с годами. Деформируется и перестает носить вот такой защитный и амортизирующий механизм. Диск претерпевает физические изменения, у него возникают трещины, и через эти трещины выскакивает или протекает, скажем так, в канал внутридисковая составляющая, называется пульпозное ядро. Таким образом, боль в спине возникает у людей совершенно разного возраста. И у молодых, и у активных современной молодежи, и у пожилых людей. Что такое боль в спине? Это сигнал тревоги. Что-то в любом случае, любая боль – это сигнал тревоги. Да? Боль в спине. Ну, спина – понятие растяжимое. Ну да. Это от шеи до копчика. Чаще всего это все-таки поясничный отдел. Да. Потому что претерпевает огромные нагрузки, мы много очень сидим. Возможно, это ответ нам. Ну да, они же все в компьютеры играют. И часами просиживают. Сидячий образ жизни. Но, с другой стороны, немало спортсменов на сегодняшний день, ребят, которые выносят огромные нагрузки. Казалось бы, у них-то почему? У них хороший мышечный каркас. Почему у пловцов, при том, что занимающихся, например, таким видом плавания, как подводное плавание, у них очень-очень изношен позвоночный столб именно в поясничном отделе. Почему? Казалось бы, нагрузка выпадает огромная, именно такая функциональная. То есть природа предусмотрела на этот участок позвоночного столба нагрузку статическую, а спортсмены дают динамическую, потому что приходится работать моноластой или там в ластах они плавают. Вот, нагрузка колоссальная. Потом, не надо забывать о родовом травматизме. То есть родовые травмы на сегодняшний день большое имеют значение, потому что они, в свою очередь, приводят к нарушению формирования правильного остова, то есть правильной осанки. Угу. Вот. И раз уже есть изменения в этом отношении, то нагрузки, естественно, позвоночник переносит неадекватные. Если позвоночный столб не имеет физиологических изгибов, у нас должен быть шейный лордоз. Это такая, как лодочка. Угу. Грудной кифоз. Назад немножко, да, вот такой осанка. Ну, кифотическая осанка, это не есть хорошо, если она уже сверхъестественная. Угу. Это поясничный лордоз и крестовый кифоз. Два лордоза, два кифоза. Это своего рода амортизирующий механизм. Если у ребенка была родовая травма, естественно, он развивается уже с какими-то отклонениями. И в возрасте 15-16 лет, когда у него хорошие нагрузки физические, позвоночный столб не выдерживает. Угу. И начинают формироваться протрузии, грыжи, узлы Шморля. То есть это такие дефекты в самих позвонках. Угу. И отсюда порождается ранние остеохондрозы. То есть все-таки это прежде всего зависит от состояния позвоночника? Да, безусловно. А какие-то другие причины от поясничных болей могут быть? Ну, там, не знаю, застудил, говорят. Да, или безусловно. Повернулся не так. Да, простуду еще никто не отменял. Это называется радикулит. Продуло, переохладился. Да, все, пошло инфекционно-воспалительного характера заболевания. Это может быть перегруз чисто физический. Ну, скажем так, накануне переболел, поработал. Переохлаждение, то есть несколько факторов играет роль. Физический, переохлаждение и какой-то инфекционный агент. Очень часто сейчас просто волна какая-то идет. Накануне, за 2-3 недели до того, как схватила спину, кашлял, был бронхит. Накашлял себе, да, люди еще говорят, накашлял себе боль. И на самом деле это тоже не исключается. Поэтому причин на самом деле много. Но то, что болезнь это молодеет, это однозначно. А как лечить вот это вот заболевание? Что с ним делать? Это вопрос сложный. Ну, потому что я понимаю, что вы на него сможете ответить однозначно, но хотя бы в общих чертах. Однозначно здесь не ответишь. В общих чертах это всегда комплексный подход. Угу. Если острая боль, мы должны ее купировать, то есть мы должны снять ее воспаление и в мышцах, и в пере, так сказать, невральном пространстве, где у нас корешок зажат. А основным все-таки моментом, люди должны понимать, является профилактика. Ну, да. Это лечебная физкультура, это посещение бассейна, это правильная физическая нагрузка. Если есть прямой позвоночный столб, бегать нельзя, прыгать нельзя. Мы нагрузку эту удваиваем на позвонки. Ходите на лыжах, бегайте на роликах, катайтесь на коньках. То есть ну, не надо просто прыгать, выпрыгивать себе эту грыжу. Вот. Очень полезно это и массаж, это иглорефлексотерапия, это и геродотерапия, и мануальная терапия. Мануальная терапия, на самом деле, это надо отдать должное. Это очень хороший способ лечения, когда руками доктор, зная, как это делать, с грамотным подходом, просто снимает блок. Блок мышечный, который зажал этот корешок в результате неправильной нагрузки. И у спортсменов это часто бывает, у людей. Ну да, они без массажа прямо вот никуда, насколько я знаю. У них специальные, конечно, конечно. Здесь мы никак не сможем спортсмена подготовить к следующим большим нагрузочным этапам. Его надо разгрузить прежде всего, его мышечный каркас. Лечение носит комплексный характер, и здесь используются различные группы препаратов, и витамины, и хондропротекторы, и сосудистые препараты, потому что, ну, биохимия такова этого процесса, что одной таблеткой здесь не вылечить. Угу. Как от головной боли. Да, выпил цитрамон и пошел. Здесь так не получится. Не, ну спина, позвоночник – это самое главное, в общем, наверное, да. Практически. На нем все держится. И вот, что я хотела сказать. Есть очень интересная методика, которую можно применять в различных ситуациях, которая носит комплексный подход к и имеет глубину именно нейрофизиологического происхождения вот различных процессов. И эту методику разработал доктор из Краснодара, Пономаренко Андрей Александрович. Он ее придумал, ну как придумал, это неправильно сказано, конечно, он ее обнаружил Нечаянно, эмпирическим путем. Очень многие открытия так происходят. Да, насколько да, да. Наука и история ее показывает. В дальнейшем он углубленно ее изучал, он ее отшлифовал, доказал, что она работает, и запатентовал. И обозвал ее РАНС. Это реактивация нервных центров. С этой методикой можно достаточно хорошо справляться при функциональных нарушениях работы нервной системы. Функциональные, давайте это, поясним, да. Что это. Угу. Функциональное нарушение нервной системы – это когда нет анатомического поражения, такого как инсульт, опухоль, последствия. Все целое, да, в общем, все. Да. Смотрим, ищем, ничего не находим, все целое. Там немножко. Нас каждого сейчас отправь на какое-то обследование. Ну, да? Да. Человек кажет, у меня все хорошо, я не болею. Но мы найдем у него остеохондроз, мы у него найдем какие-то, скажем, отклонения от нормы в работе сердечно-сосудистой системы, потому что он просто устал элементарно или плохо спал накануне. Да? Вот. И при этом он-то считает себя здоровым, у него ничего не болит, его ничего не беспокоит. Но когда у этого же человека, у которого ничего не болит и не беспокоит, он живет с этим искривленным позвоночником уже не один год, и вдруг у него происходит срыв работы адаптационных механизмов, благодаря которым он раньше выживал, вот тут уже называется функциональные нарушения, которые могут протекать годами. Человек живет в эпизодах между болезнью и между просветами, как бы рецидив и улучшение. И ремиссия. И вот эта методика РАНС как раз направлена на то, чтобы улучшить качество жизни, чтобы как можно дольше человек не чувствовал себя отдаленным от этих вот активных действий, выключенным из жизни. Купируются функциональные нарушения. То есть какие, например, это могут быть заболевания? Ну, такие нарушения мы очень часто встречаем в практике. Это панические атаки, это головная боль, напряжение. Это головная боль мигренозного характера. Это невралгия троничного нерва. Вот. Хотя сам автор этой методики, Пономаренко Андрей Александрович, он ее применяет гораздо глубже и шире. Он ее применяет и в постинсультный период. Не видя, естественно, за ней изменений анатомических, мы анатомически уже ничего не изменим, останется очаг, останется дефект, но функциональная активность клеток, которые живут рядом возле очага поражения, вдруг начинают работать в режиме нормальной активности. Дело все в том, что на самом деле мы многого не знаем о центральной нервной системе. Точно, конечно. Великая наша ученая Наталья Петровна Бехтерева, которая всю жизнь посвятила изучению мозга. Под ее началом идет огромная, началась и теперь продолжается огромная работа по изучению головного мозга. Она уже на закате своих дней, своей рабочей и научной деятельности высказала такую мысль, что мозг остается величайшей тайной Вселенной. Понимаете, она это сказала не о космических глубинах, не о каких-то морских там, неведомых просторах. Она это сказала о головном мозге, и, наверное, она имела на это полное право. Поэтому, когда мы говорим о функциональном сбое нервной системы, мы подразумеваем как раз нарушение тех механизмов, о которых мы до конца еще не знаем. Способности мозга компенсировать безграничны. Есть люди, которые когда-то перенесли какое-то заболевание, скажем, инсульт или тяжелую травму в юности, когда способности мозга к реабилитации очень высоки. И спустя годы мы нечаянно обнаруживаем, что у них такие дефекты. Ну, например, гидроцефалия. Да? Когда мозг уменьшается в размерах значительно, все заполняется водой. Внутренние желудочки мозга растягиваются, от мозга остается тонкая полоска. Но человек живет, работает, учился. При том, что, как правило, люди достаточно способны. И в таком состоянии. Никак не отображалось, и внешне не выражалось? Внешне никак. Ни паралича, ни парезов, ни головных болей, ничего. Потрясающе. Единственное, что, да, конечно, у мозга компенсаторных возможностей значительные, но они тоже не безграничные. И вдруг у этого человека, который жил и понятия не имел, что у него там творится, происходят какие-то сбои. Ночные приступы эпилепсии могут быть. Приступы ну, скажем, даже поведенческих каких-то агрессивных выходок, которые ничем невозможно объяснить, потому что это не свойственно для такого, ну, для данного индивидуума. Вот. И когда мы начинаем обследовать, вдруг находим такие анатомические изъяны, мы понимаем, насколько все-таки мозг необъясним. Вот. Да, удивительные, конечно, вещи вы говорите. А в чем суть вот сама процедура вот этой методики РАНС? Значит, анатомически там, в общем-то, ничего сложного нет. На теле человека есть мышца, называется она трапециевидная. Эта мышца иннервируется из ствола мозга, при том, что все остальные мышцы нашего тела регулируются работой нервных центров теменных зон мозга. А эта мышца вот из ствола мозга иннервирует ее 11-й нерв добавочный. И получая болезненные импульсы через инъекции. Инъекции, это, в общем-то, там сложного ничего нет. Это физраствор, в который вводится небольшое количество анальгина, либо магнезия. Только с целью вызвать боль кратковременного характера. Так вот, через болевые импульсы происходит активация ретикулярной формации. Дело все в том, что вся нервная система окутана как сетью ретикулярной формации. Ее значение до сих пор не разгадано в полной мере. Впервые информация о работе и функции ретикулярной формации появилась где-то в 70-х годах. Только лишь вот прошлого столетия. Да. Конечно, учитывая, что головной мозг всех всегда очень интересовал. Да? Давно, да. Вот. И через воздействие этой структуры на мозг идет так называемая, срабатывает система работы над ошибками. То есть ретикулярная формация как перезагружает наш мозг. И какие-то функциональные очаги возбуждения начинают самостоятельно коситься этой ретикулярной формации, потому что ее функция – это как интеграция. Нет, ну это потрясающе на самом деле, потому что когда у вас глючит компьютер, я, извините, перевожу на такие более близкие для меня понятия, то первая задача – это его перезагрузить. И система заново восстанавливает и, соответственно, автоматически устраняет какие-то ошибки. Головной мозг, конечно, ни в коем случае нельзя связывать, сравнивать с компьютером. Да. Но это система. Это система, безусловно. И о том, что эта система впервые заговорил наш российский ученый Анохин. Понимаете, это он. Если раньше до него все говорили, там зона действия, там он объединил это все в систему. И на основе этой его системы вот методика РАНС доктора Пономаренко и работает. То есть там все достаточно научно обосновано. Единственное, что сам автор методики, он вполне открыто говорит, что он сам не до конца понимает, как она работает. Ну, вы знаете, многие великие и большие ученые всегда говорят, что, ну, как, по-моему, Ньютон еще говорил, что я мальчик, играющий камешками на берегу перед великим океаном познания. Это как раз признание, в общем, величины замысла, ну и тем, что мы можем хоть что-то чем-то использоваться, чем-то пользоваться. Да, она достаточно проста в исполнении, там не надо иметь каких-то больших навыков, это внутримышечные инъекции, просто зона мышцы, это трапециевидная мышца. Ну, видимо, небольшая. Болезненная процедура, да? Да, болезненная, она болезненная, она специально болезненная. Просто так даже можно, в принципе, физраствором обколоть, она тоже будет болезненная, но глубина именно воздействия на рецепторы должна быть гораздо эффективнее, поэтому анальгин, он очень болючий. Да, он очень болючий. Его берется очень мало. Его задача не вызывать обезболивание, его задача в момент введения вот просто вызвать болезненные ощущения. Но эффект есть. Безусловно, безусловно. Эффект есть, и многие люди, я же работаю методикой этой в Красноярске 2.5 года, поэтому пациентов у меня накопилось уже немало. Не могу сказать, что все 100% испытывают ошеломляющий эффект. Это метод, это его не надо воспринимать как панацея от всего. Это как любой метод в медицине имеет право на существование. Как, например, паравертебральная блокада, которая была придумана в 1826 году, если не ошибаюсь. При том, что, как раньше все было, доктор, немец по образованию, сделал своему другу укол обезболивающий, причем с кокаином, потому что раньше не было новокаина, ничего. Принес этот укол потрясающий обезболивающий эффект. Там было защемление седалищного нерва. Ну, наверное, мы сейчас бы поставили диагноз грыжа. Межпозвонковая. Вот. И на обществе врачебном сделал доклад на основании одного вот этого вот инъекции на одной вот этого случая. И метод принес облегчение миллионам в дальнейшем, потому что его доработали, его, ну, скажем, модифицировали. Сейчас мы используем паравертебральные блокады очень широко в нейрохирургии, в неврологии, просто в хирургии. Новокаиновые блокады, когда инфильтрация происходит, это знакомая всем процедура, многим, скажем так. Вот. Ну что же, вот время нашей программы сейчас потихонечку к концу подходит. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях была кандидат медицинских наук, врач-невролог Оксана Валерьевна Куликова. Об интереснейшем методе вот, излечения каких-то неврологических расстройств мы говорили. И я хочу сказать, что если вдруг возникнет желание у наших слушателей у кого-то дополнительную консультацию получить, то вот, Оксана Валерьевна, скажите ваш номер телефона, что ли? Да, можно позвонить по телефону 2-96-56-24. А код города у нас 3912. Да, код города 3912, это городской номер в городском формате. И получить всю интересующую информацию, да. Ну что ж, друзья мои, вот я надеюсь, что все, что мы сегодня обсуждали и о чем говорили, имеет для вас значение. В общем, берегите голову, спину и вообще здоровье. Спасибо большое, Оксана Валерьевна, за то, что вы к нам пришли. До свидания. До свидания, друзья. Докторский час.